Глава 26. Депутат. Злость не отпускала меня еще часа полтора. После разборок с начальством малышка казалось, что я взорвусь. Благо, работа остудила мой пыл. Она же отвлекла от идеи подвести людей под увольнение. Дальше план был простой. Еще немного успокоиться, а потом спокойно поставить на место Ангелину, чтобы она забрала свое тупое заявление и убрать еще одну проблему. Потому что полиция должна хотя бы иногда заниматься делом. Почему-то казалось, что теперь малышка и другим нормальным сотрудникам в ее отделе станет дышать свободнее. Понятное дело, эти личности не сразу сменят место работы, но все же. Не хотел привлекать сюда высокое начальство лишь по той причине, что это привело бы к излишнему вниманию. Ко мне, к девушке, в целом к ситуации. Кроме того, отец тоже наверняка будет зол. Но он пусть с любовницей своей разбирается. Что-то мне подсказывало, что с ней вопросов у него накопилось. Он всегда знал, где стоит остановиться и как сохранить адекватность. К вечеру стало понятно, что сегодня я Ангелину трогать не стану. На утро запланировалась встреча, от которой многое зависело. Так что пусть живет, от одного дня не убудет. Зато я успокоюсь, еще раз обдумаю, что сказать, и, надеюсь, обойдемся без скандала. Все же так будет спокойнее и мне, и отцу, и даже малышка. Вот она удивится, когда поймет, что ее жизнь круто меняется. И все бы ничего, но я никак не ожидал, что в 6:00 утра мой телефон начнет разрываться. Увидев номер Ангелины, едва не запустил аппарат в стену. Дура, что ли? Отключил звук, не собираясь реагировать. Но тут посыпались сообщения, голосовые, какая-то истерика, в общем. Совсем выключить телефон я себе позволить не мог. Не хватало еще на встречу опоздать. Поэтому я решил посмотреть, что там стряслось, и отправить ее в черный список. В шоке читал истерические припадки и даже прослушал пару голосовых сообщений. Зря. Мое мужское эго не выдержало слез и реально напуганной женщины. Хотя наверняка это я спросонья забыл, о ком речь идет. Ох, зря. Но подумать полноценно мне не дал едва очнувшийся ото сна мозг. Самое время спать, мать вашу. Впрыгнул в спортивный костюм, накинул капюшон на голову, чтобы свет в глаза не бил, и пошел смотреть, что там стряслось. Вот взрослый же мужик, адекватный, не дурак, а попался на удочку обычной проститутки-аферистки. Но это я понял значительно позже. Точнее, осознание пришло ко мне в тот самый момент, когда под пальцами я ощутил нечто мягкое, а потом почуял запах. Не сдержался во всех самых ярких эпитетах, выражая свои эмоции по этому поводу. Я вляпался в чье-то говно, дурно пахнущее, просто отвратительное. Меня едва не стошнило, но и это не был конец утренней истории. Как ежик из тумана на меня выскочила малышка и даже снабдила салфетками. Разбираться, что она тут делала, хотя я догадывался, да и она не скрывала, времени было не так уж и много, потому что на это шоу вышла виновница сего торжества. Так и хотелось ей дверью нос прищемить. Какой я ей нафиг Лешек? Совсем сдурела. Зато сон как рукой сняло. А вместе с ним пришло понимание того, как меня намахали. Спасибо, идиот. Ангелина стояла при всем параде, да еще и имела наглость открыть свой рот. И на кого? На малышка. Маленькую девушку, что стояла тут сонная, невероятно красивая и притягательная в мятой форме. Ну и, конечно же, второй раз за день меня бомбануло. Видит Бог, я пытался сдержаться. Пытался вести диалог соответственно своего статуса. Я же депутат. Когда меня поливают говном, надо держать лицо. Но в итоге я ощущал фекалии на руках, которые пытался стереть влажными салфетками. Да почему я вечно попадал в идиотские ситуации рядом с этой участковой? Когда закончил свою тираду и собирался открутить Ангелине голову, малышка вступила в бой. Так странно было наблюдать, как эта крошечная лейтенант, словно фокусник, из своего мятого бушлата вытаскивает козырь. «А давайте посмотрим кино. Так вышло, что я все записала. Так что злоумышленник точно попал на камеру, и мы сейчас можем легко узнать, кто это». Я понял, что сейчас у меня будет не только повод заткнуть Ангелине рот, но еще и видео для отца. Даже признательность проснулась. Больше всего депутата-старшего бесил тот момент, когда его именем пытались даже не решать свои вопросы, а отвлекать его от дел. «Несите сюда видео, Олимпиада Вениаминовна. Будем смотреть. Мне тоже весьма интересно увидеть того самого злоумышленника». Мы переглянулись с девушкой, и в ее глазах отразились бесенята. Ангелина достала не только меня, судя по всему. И ведь не побоялась пойти против системы. Кстати, любовница отца застыла и молчала. Она, походу, не могла поверить в происходящее. Тем временем малышка достала свой допотопный китайский телефон и стала в него тыкать. Спустя пару минут она присвистнула и повернула экран ко мне. «Ну, тут картина даже не маслом, говном. И мы теперь знаем, кто же так портил жизнь гражданки Приходько. Мне 13-ю вызывать или так вопрос решим?» Я же со злорадством наблюдал, как сама же Ангелина измазывала свою собственную дверь чем-то, и я теперь не понаслышке знал, чем. «Ну все, овца, твоя песенка спета».